и не увидела окаменевшее лицо старого друга, и не вздрогнула от неожиданности, ощутив исходящую от него волну необъяснимой, но очень искренней ненависти. Причем ненависти, направленной отнюдь не на меня. Согласитесь, это довольно странно. Поверьте, я знаю Фаиса достаточно давно, и за время нашего знакомства видела его всяким. И радостным, и обозленным до предела, и ворчливым, и дико раздраженным, и сомневающимся, и безмерно усталым. Я видела его огорченным, встревоженным, даже умоляющим на коленях, но не настолько чужим, как сегодня. Всегда живое и выразительное, сейчас его лицо превратилось в какое-то подобие посмертной маски. Оно застыло в совершенно противоестественном выражении, в котором смешалась непередаваемая ярость и медленно подступающее отчаяние, нечеловеческое бешенство и злое бессилие, непередаваемое упрямство и какая-то старая, странная обреченность. Бог мой, как же много в нем было противоречий! И так много несоответствий, начиная от сгустившегося молчания и заканчивая матово-блестящей кровью на наконечнике брошенного на землю, сломанного кем-то копья. Я действительно считала, что хорошо знаю старого друга, и, пожалуй, только ему верила так же безоговорочно, как своим фантомам. Он ни разу меня не обманул, не подвел и не предал. Та нелепая оговорка Рига не в счет. Фаис рано или поздно бы прокололся насчет милорда. Да и мотивы его выглядели вполне логичными. Поэтому, несмотря на возникшее недоумение и очевидный абсурд происходящего, я, не успев толком разобраться в причинах, инстинктивно отступила подальше от господина Георса и, встав плечом к плечу со старым ветераном Рейзером, присмотрелась к его визави повнимательнее. Что удивительно, его высокопреосвященство выглядело на редкость спокойным, как будто и не было тут начинающего потихоньку смердеть туши высшего демона, не было разлитого в воздухе и неуклонно набирающего силу запаха смерти, витающего над его головой пепла, грязи, нещадно распаханной земли, моего остывающего трупа, наконец, лежащего в приличной луже фосфорицирующей крови, или орудия убийства, которое лежало у него в ногах и буквально-таки вопияло об отмщении. А он стоял напротив и улыбался. Смотрел на бешено раздувающегося ноздри Фаиса и все равно улыбался. Безмятежно, благостный, поразительно неуместный здесь, в дымящей и беззвучно плачущей от боли степи, в своем незапятнанном кровью одеянии и с неизменными четками в правой руке. Щелк! От тихого звука мерно перебираемых четок меня снова едва не передернуло. Щелк! Блин! Ну и мерзкий же звук! И ведь что-то уже было такое в прошлом! Что-то смутно знакомое, какая-то неприятная ассоциация. Ах, да, Рейдана, очередное дежавю. Вот только не пойму, какое отношение дурная привычка Аллуара Верола имеет к нынешней ситуации. Щелк! Господин Алтар вопросительно приподнял одну бровь и с едва уловимой насмешкой посмотрел на внезапно побледневшего Фаиса. В то время как я, перехватив этот благостно-снисходительный взгляд, не сильно вздрогнула и отступила еще на шажок. А потом сообразила посмотреть на Дейри господина Георса повнимательнее, торопливо припомнила все, что знала о магии разума, еще раз покосилась на сломанное копье, с которого не успели сойти следы заклятия на Дабарае. После чего, наконец, сложила 2 и 2 и чуть не застонала с досады. — Твою мать! — В чем дело, мой друг? — внезапно хмыкнул господин Алтар, передвинув очередную костяшку на четках. Тебе что-то осталось непонятным? Возможно, мне стоит пояснить свою позицию? Файс тихо выдохнул и с ненавистью посмотрел. — Нет, не надо. Теперь я все, наконец, понял. — Хорошо. Мягко улыбнулся его высокопреосвященство. — Я рад, что твое умение делать правильные выводы из самых неправдоподобных фактов не отказало даже в столь необычной ситуации. Хотя, боюсь, ты немного опоздал. Дело сделано, и теперь мне никто не помешает. — Конечно, ты же все предусмотрел. Внезапно взял в себя в руки Эрдал, после чего резко выпрямился и посмотрел на священника почти спокойно. — Ты все распланировал на десятилетия вперед, все учел, обо всем подумал, а потом и осуществил, ловко воспользовавшись своим положением. Сперва с Невероном, потом с Валионом. Скажи... — Где ты научился так ловко скрывать дыры своей Дейри? И кто научил тебя ставить магические печати? Улыбка господина Георса стала откровенно насмешливой. — А ты еще не понял? Я тихо вздохнула и с досадой опустила голову, не в силах смотреть на свой последний, самый большой и, вероятно, самый нелепый промах. Алтар, первый жрец. Высшее духовное лицо в структуре церкви Во-Аллара, и вдруг мой враг. Тот самый таинственный, скрытный и дьявольски изобретательный гений, который доставил нам столько неприятностей. Но, черт возьми, это просто невероятно, невозможно, немыслимо, дико, наконец. Я бы даже сказала, что такого не бывает, если бы не видела своими собственными глазами. Да и кто вообще мог предположить, что темный жрец и создатель Неверона, сильнейший некромант Во-Аллара, человек, столько времени пытавшийся подмять под себя половину этого мира, окажется скромным, улыбчивым и старательно держащимся в тени своего громкого титула священником? Кто бы мог подумать, что настоящий источник наших проблем кроется буквально под боком? И где? Во плоти благочестия и веры, среди ярых сторонников уничтожения нежити, среди карающих и иных фанатиков, среди людей, которые по определению должны были... Блин. Но он совершенно правильно сейчас так загадочно лыбится и молча наслаждается нашим общим недоумением. Лучшего прикрытия для некроманта, наверное, просто не существует. И почему за столько времени мне не пришло в голову поинтересоваться его возрастом? Впрочем, я не додумалась хотя бы спросить, сколько времени он носит свой высокий титул. Конечно, это выглядит невероятным. Конечно, это кажется абсурдным. Причем настолько, что мне до сих пор очень сложно в это поверить. Но Алтар, вот он, стоит напротив и все так же снисходительно улыбается. Насмешливо глядя на моего старого друга, как опытный интриган, на едва оперившегося юнца, только-только начавшего постигать азы большой политики. А у его ног лежит, не требуя больше никаких доказательств, окровавленное копье, которое не так давно торчало из моей собственной груди. Какая ирония, да? И ведь мы точно знали, что наш враг имеет прямое отношение к Валиону. Я давно подозревала, что он не просто имеет хорошо развитую агентурную сеть и, как минимум, одного высокопоставленного помощника на территории сопредельных государств. Не только получает всю необходимую информацию из первых рук, но и, вполне вероятно, хорошо нам знаком. Я даже думала некоторое время назад, что это самый высокопоставленный человек в Валионе. И что самое обидное, оказалась почти права. Вот только кандидата на роль главного злодея, к сожалению, выбрала не того. Слишком долго сомневалась, вот и не сумела сделать правильный вывод. потому что как ни бронила Святош за излишний фанатизм, как ни морщила нос от чрезмерного усердия господина Горана, но даже помыслить не могла, что правда окажется столь печальной. И что даже я, несмотря на свое превзятое отношение к церкви, окажусь во власти одного из самых распространенных человеческих заблуждений. Эх, а ведь и у нас встречается немало святош, которым давно пора гореть в аду. И в моем родном мире хватает тех, кого и на пушечный выстрел нельзя подпускать к часовням и храмам. Прелюбодеи, педофилы, гомосексуалисты, да что далеко ходить. Вон сколько слухов бродит о батюшках, не стесняющихся сквернословить присутствие прихожан. Сколько святых отцов разъезжает на дорогих иномарках, периодически сбивая детей на пешеходных переходах. Кто только не прячется среди святой братии, поганя саму идею христианства. И как же их в последнее время стало отвратительно много. Или думаете, я просто так настороженно отношусь к институту церкви? Но и среди них есть редкие самородки, за которыми хочется идти к чему-то лучшему. Есть те, за которыми хочется тянуться и кого хочется слушать в надежде на обретение незнаемой ранее истины. Пусть их удручающе мало, этих бесценных людей, умеющих донести Слово Божие так, что в него хочется верить. Но, похоже, именно ради них, вернее, именно благодаря им, зароненные в далеком детстве крохотные ростки веры, все еще живут где-то в глубине наших душ. Все еще стараются пробиться наверх, взывают к совести, прививают строгие принципы, заставляют подать руки старушке, споткнувшейся на улице, или бросить червонец грязному бомжу у входа в метро. Даже тогда, когда совершенно точно знаешь, что на этот червонец он купит не хлеб, а стакан самогонки, или подозреваешь, что ушлая бабка не первый день спотыкается на ровном месте, и потом выразительно заглядывает в сумки сердобольных прохожих, собравшихся ей помочь. Скажите, что это такое? Откуда берется эта необъяснимая вера в лучшее? В то, что незнакомая бабулька, неловко упавшая в гололедицу, ничего себе не сломает? В то, что тот самый бомж, незапойный алкаш, опустившийся до состояния животного, а просто уставший от жизни старик, которому твой червонец, быть может, поможет пережить еще один трудный день? Откуда берется это странное ощущение, а вдруг? Почему заставляет сомневаться, но все же поступать так, как велят чувства, а не насквозь рациональный, прагматичный до тошноты разум? Наверное, все-таки что-то заложено в нас такое, что помогает делать правильный выбор между «хочу» и «надо», «хорошо» и «плохо», между совестью и выгодой. Не знаю почему, и даже спорить на эту тему не буду. Но факт в том, что даже меня, некрещенную и обходящую церковь далеко стороной, до сих пор коробит упоминание о разгульных святых отцах и их нетрадиционной ориентации. И есть во мне какой-то необъяснимый запрет, не позволяющий, несмотря ни на что, подумать о них слишком плохо. Эх, как бы знать, где упаду! Я с досадой подняла голову и снова посмотрела на господина Георса. — Все очень просто, — развел руками алтар, глядя Фаесу прямо в глаза. Меня, к сожалению, он не видел. И не услышал бы, наверное, тоже. Иначе я бы ему уже такое сказала. — Все так просто, что, как говорила одна бы твоя хорошая знакомая, кажется невозможным. А я понял эту истину еще в те времена, когда обнаружил, что в равной степени обладаю способностями как к Айнарае, так и к Дабарае. И когда на собственном примере убедился, что магия разума — это совсем не сказка. У Фаеса на скулах заиграли желваки, а я неслышно вздохнула, поняв, что сомневаться больше нет повода. После чего отступила еще на шажок, с грустью покосилась на помертвевшее лицо друга, оказавшегося один на один с такой неприятной правдой. А потом с еще большей грустью отметила, что мои руки стали еще прозрачнее. Кажется, я действительно ухожу. Причем раз до сих пор никто за моей душой не явился, то ей, вероятно, уже нигде не найдется места. Айт бы не упустил шанса прихватить такую добычу, как я. Но раз его все еще нет, и раз даже гласа с небес я до сих пор не услышала, то, видимо, таковы правила. Я существо иного мира. Так что после смерти не уйду ни в местный рай, ни в местный ад. Наверное, моя дорога лежит теперь прямиком в тень, туда, где тихо, темно, где царит мертвая тишина вечности, и где я смогу, наконец, обрести долгожданный покой. Странно, но чем бледнее становилась моя кожа, тем больше размывались детали окружающего пейзажа. Яркие краски постепенно тускнели и блекли. Цвета смазались, перемешались, а потом и вовсе истаяли. Сперва это происходило так медленно и незаметно, что я не сразу обратила внимание. Но сейчас, стоя неподалеку от своего неподвижного тела, заметила, что процесс почему-то ускорился. Причем так резко, что буквально через несколько минут после возвращения я окончательно потеряла цветное зрение и снова стала видеть мир в черно-белых тонах. И снова, как раньше, в моей душе воцарилось знакомое равнодушие. То самое ледяное спокойствие, которое неизменно приносил с собой мой призрачный брат. Спасительное спокойствие, благословенное, которым я без особых эмоций увидела настоящую ауру первожреца и абсолютно бесстрастно констатировала, что Ур был совершенно прав. Как оказалось, господин Георс не стремился наложить на себя каких-то сложных заклятий, чтобы скрыть близость к Добарае. Количество черных полос и рваных дыр в его ауре было так велико, что кое-где она казалась сотканной из сплошного мрака. Местами они настаивали друг на друга, переплетались, пересекались и просто запутывались, отчего создавалось впечатление, что в этой дыре поселился какой-то огромный паук, который год за годом опутывал ее все большим количеством отвратительно толстых нитей. Опрятало их совсем простое, но очень уместное в данной ситуации